Глава 35. Новость, принесенная мистером Томасом, превратила и без того противоречивые чувства Джози в сплошную неразбериху, мешавшую сосредоточиться на повседневных делах. «Эй, молоко убегает!» — голос Кэтлин заставил Джози очнуться. Она схватила с плиты кастрюлю, в которой грела молоко для теста. «Да что с вами такое?» — удивлялась ирландка. «Надеюсь, ничего не стряслось? Вы давненько не получали писем от мужа». «Со мной все в порядке», — ответила Джози. «А, значит, все мечтаете о том пилоте? Хотите дотянуться до плода, который вам не по зубам? Помяните мое слово. Дома в Америке его ждет жена». «В Канаде», — машинально поправила Джози. «И у него нет жены». «А вы, случайно, не в интересном положении?» — прищурила глаз Кэтлин. «Вы же греховодничаете с этим мужчиной». «Конечно, нет», — отрезала Джози, думая, насколько она и сама рада, что та единственная ночь с Майком не имела последствий. Как и те два дня, которые она провела со Стэном в Лондоне. Джози понятия не имела, что скажет, когда снова увидится с Майком. Выложить все, что ей известно? Разорвать отношения? Интересно, он вечно собирался скрывать от меня свое прошлое? Эта мысль не давала покоя, а вопросы одолевали с новой силой. Что произошло? Почему он убил жену? Она изменила? А может, у Майка случались приступы ярости? Или возникли проблемы с алкоголем? Или, будучи фармацевтом, он пристрастился к наркотикам? Но Майк всегда казался таким спокойным и уравновешенным. Джози подумала, как мало на самом деле она знает о нем. Любой способен быть приятным и милым в течение нескольких часов. Возможно, ей повезло, что в той поездке не случилось ничего ужасного. И все же жизнь без Майка выглядела унылой и мрачной. После отъезда девушек из трудового отряда в чайные наступило затишье. Но с приходом осенних холодов завсегдатаи вернулись. Джей-Джей и его приятели, служащие на авиабазе женщины, а также несколько местных кумушек, в том числе Роуз Финч. «А где миссис Адамс?» — спросила однажды Джози. «Что-то ее давно не видно, и в воскресенье она не пришла в церковь». «Вы разве не слышали?» Роуз удрученно покачала головой. «Корабль, на котором служил ее муж, затонул, подорвался на мине. Она уехала к сестре в Саттерон, поживет там какое-то время. А что дальше, одному Богу известно». Мистер Адамс работал помощником управляющего у фермера. Тот сдавал им в аренду коттедж. Остается надеяться, что хозяин не станет выселять ее прямо сейчас, потому что идти миссис Адамс некуда. «Мне очень жаль», — вздохнула Джози. «В наших краях тихо, и мы порой склонны забывать о войне. Но война продолжается, каждый день приносит новые жертвы». «Ни у кого нет шансов забыть о войне», — сказал летчик, сидевший за соседним столом вместе с Джей-Джеем. Прошлой ночью три бомбардировщика не вернулись с задания. «Этот парень должен был лететь в одном из них», — летчик указал на поляка. «Товарищ попросил поменяться с ним сменами», — кивнул Джей-Джей. «Собирался поехать в выходные на крестины сына, а вышло совсем иначе. Однако, похоже, дьявол не торопится прибрать меня к рукам». Летчик сделал попытку посмеяться над собственной шуткой. «А кто был в других самолетах? Я ни с кем из них не знакома», — спросила Джози, поймав себя на том, что мысленно заклинает. «Только бы не Майк, только бы не Майк». Однако летчики не ответили. Оба смотрели поверх ее плеча. Джози обернулась. В дверях стоял Майк. Она подавила в себе желание броситься к нему в объятия. «У тебя есть минутка?» — спросил Майк. Он вел себя, как обычно, легко и непринужденно, но в глазах у него мелькал едва заметный огонек. Джози замешкалась. Она чувствовала устремленные на нее взгляды остальных посетителей и понятия не имела, как следует реагировать на слова Майка. «Мне сейчас некогда, нужно заварить еще чаю», — суетливо начала Джози. Она схватила пустой чайник и протиснулась в дверной проем мимо Майка. Он последовал за ней в холл. «Что случилось?» «Ничего не случилось. Просто я очень занята». Джози не могла заставить себя поднять на него глаза. «Тебе нужно сбавить обороты», — сказал Майк. «Ты слишком много работаешь». «Правда, я должна идти». Майк схватил ее за руку и с беспокойством заглянул в лицо. «Джози, остановись, пожалуйста. Чай подождет, не к спеху». «Но у меня действительно нет времени на болтовню, Майк», — сказала она, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Чего ты хотел?» «Я зашел сказать...» Он сделал паузу. «Меня отправляют на учебу в Манчестер. Мы получаем новые тяжелые бомбардировщики «Ланкастер». Они еще не введены в эксплуатацию, но, судя по всему, машины отличные. 4 мотора, экипаж, 7 человек. Я должен научиться управлять им, а затем вернусь на базу и буду инструктировать других пилотов. Это же хорошо, верно? Некоторое время мне не придется делать боевых вылетов, только испытательные полеты на непроверенных машинах». Он улыбнулся. «Я зашел попрощаться, чтобы ты не волновалась или не подумала, будто я просто смылся». «Да-да, спасибо», — кивнула Джози. «Значит, ты надолго уезжаешь?» «Думаю, 6 недель. Так что к Рождеству обязательно вернусь. Береги себя, Джози». «Хорошо, конечно». Она помолчала. «Ты тоже береги себя». Майк нахмурился. «Все в порядке? У тебя расстроенный вид». Джози хотелось выложить все на чистоту, но она не могла себя заставить. «Я только что получила плохие новости», — торопливо сказала она. «Одна женщина у нас в деревне потеряла мужа. Его корабль подорвался на мине». «О, прости, мне очень жаль». Майк ласково коснулся плеча Джози. «Я напишу, как только устроюсь, и буду знать обратный адрес». Джози кивнула. Она понимала, что должна проводить его до двери, обнять на прощание и пожелать удачи. Майку предстоит испытывать новые самолеты, возможно, не вполне надежные, довольно опасная миссия. Но с ворохом невысказанных вопросов и терзающих душу сомнений Джози была не в силах сдвинуться с места. «До свидания, Майк», — тихо сказала она. «Извини, посетители ждут. Пойду налью свежего чаю». И убежала на кухню. На кухне, закрыв за собой дверь, она прижалась спиной к холодной каменной стене и запрокинула голову, борясь с подступающими слезами. Как он мог казаться таким милым, нежным, добрым и совершить такой ужасный поступок? А если бы она не узнала об этом, если бы вышла за него замуж, ее ждала бы та же участь — оказаться задушенной, прижатой к лицу подушкой? По крайней мере, Джози была рада, что теперь у нее появится передышка. Пока Майка нет поблизости, она сможет не спеша обдумать, каким образом подступиться к разговору с ним. А пока Джози с головой окунулась в работу. Альф Бэджер рассказал, что нужно сделать в саду, чтобы подготовиться к зиме. Какие растения подрезать, какие выкопать, а какие, наоборот, посадить до наступления холодов. Возясь на грядках, Джози поглядывала на увитую диким виноградом заднюю стену дома. К осени листья стали ярко-красными. Она залюбовалась ими, но затем решила, что виноград слишком разросся, и его следует проредить. Прихватив садовые ножницы, Джози ринулась в атаку. Конечно, чтобы справиться с верхними побегами, ей понадобится стремянка. Однако вскоре стало ясно — задача гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Один из побегов крепко опутал проволоку, по которой виноград карабкался вдоль стены и грозил полностью перекрыть окно в первом этаже. Джози пробормотала себе под нос несколько отборных ругательств. Вдруг окно распахнулось, и из него высунулась голова Кэтлин. «Святые угодники, чем это вы тут занимаетесь?» — воскликнула ирландка. «Пытаетесь разобрать наш дом по кирпичику?» «Просто подрезаю виноград», — сказала Джози. «Он слишком разросся и может повредить кирпичную кладку и совсем перекрыть доступ света в вашу комнату». «Прекратите немедленно», — прорычала Кэтлин. «Не вам решать, что делать с нашим виноградом. Хозяйке он нравится, особенно осенью, когда краснеет листва». «Я не покушаюсь на ваш виноград, только хочу немного проредить. Окно в первом этаже уже заросло. Вам же темно. И если не принять меры, Скоро ветки доберутся и до моей спальни». «Меня все устраивает, и хозяйку тоже». Кэтлин по-настоящему рассвирепела. Лицо у нее налилось кровью. «Надоело, почему вы вечно лезете не в свое дело? Как только вы появились, в доме все пошло кувырком. У нас все было нормально, а теперь ни минуты покоя. Прошу хозяйку написать людям, которые привели вас сюда, пусть забирают обратно, откуда взяли». Джози с тяжелым вздохом отступила и вернулась к поздним овощам на грядке. Любые ее начинания приводили Кэтлин в бешенство. «Ну и оставайтесь со своим дурацким виноградом», — сердито бурчала она. «Сами же пожалеете, когда стена пойдет трещинами». Покончив с расчисткой грядок, Джози вернулась в дом и начала готовить обед. Вскоре на кухне появилась Кэтлин. Она вновь была мила и приветлива, словно начисто позабыла о недавней стычке. «Что мне нравится в Англии, так это ночь костров», — заявила ирландка. «Будем отмечать на следующей неделе, верно?» «Ну, отмечали бы, если бы не война. Помню, старый хозяин устраивал в саду большой костер и фейерверки и приглашал деревенских детей. Кухарка готовила яблочную пастилу, а мы жарили над огнем сосиски. Великолепный праздник. А вы любите фейерверки?» «У нас в городе было по-другому. Посреди улицы жгли костры, а противные мальчишки взрывали петарды прямо под ногами у прохожих. Мне это совершенно не нравилось. А я обожаю ракеты-шутихи, когда они взмывают вверх, а потом рассыпаются сверкающими звездочками. Там, где я жила, не было смысла запускать шутихи. К моменту взрыва они либо скрывались в тумане, либо их уносило на соседнюю улицу». «Как я рада, что не живу в городе», — сказала Кэтлин. «Вы действительно хотите вернуться в Лондон, когда ваш муж придет с войны?» «Не особенно», — призналась Джози. «Вы все еще думаете о том мужчине?» — тоном обвинителя произнесла Кэтлин и погрозила ей указательным пальцем. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Знаю», — кивнула Джози. «Поверьте, знаю, как никто другой». В тот самый день, 5 ноября, когда полагалось жечь костры, запускать фейерверки, а детям ходить по улицам и клянчить деньги у прохожих, распевая «подайте монетку» для отличного парня Гая, к Джози явился мистер Томас. «Думаю, нам лучше поговорить на улице», — сказал он, — «где нас никто не услышит». Джози выглянула на крыльцо. С неба сыпал мелкий дождь. Она вздохнула, достала из гардероба пальто и повязала голову шарфом. «Вы узнали что-то новое?» — спросила она. «О Майке Джонсоне?» «Нет, о нем ничего. Зато выяснилось кое-что другое. Мы отслеживали эфир и засекли подозрительные радиосигналы. Они идут отсюда». «С авиабазы?» Мистер Томас покачал головой. «Нет, сигнал идет из вашего дома. Но передача короткая, буквально 2-3 секунды, поэтому нам никак не удается определить точное местоположение передатчика». Джози придержала шарф, который ветер едва не сорвал с ее головы. «Вы же не думаете, что кто-то в нашем доме передает сведения врагу?» «Это возможно. Но здесь живут всего трое — я, мисс Харкарт и Кэтлин». «Именно так». «Нет, они бы не стали», — Джози нахмурилась. «Мисс Харкарт — настоящая английская аристократка, а Кэтлин — но она слегка туповата и больше всего на свете ценит спокойную жизнь. С Германией ее точно ничто не связывает». Джози сделала паузу, обдумывая новость. «Я вот прикидываю, может, кто-то из посетителей ухитряется ненадолго ускользнуть и выйти на связь». «Не исключено», — согласился мистер Томас. «В таком случае передатчик спрятан внутри дома. Он достаточно громоздкий, чтобы каждый раз носить с собой». «У мисс Харкарт есть радио в гостиной. Она постоянно слушает новости». «Нет, радио — это приемник. А мы ищем передатчик». «А как выглядит передатчик?» «Обычный деревянный ящик, размером с небольшой чемодан. Его нетрудно спрятать среди других вещей. Может, он даже стоит где-то на виду. Еще нужна антенна. Поэтому тот, кто устанавливал антенну, должен был провести в доме какое-то время, чтобы все наладить». Джози задумчиво кусала губу. «Не припомню, чтобы у нас бывали посторонние, кроме доктора Пеккера. Он приходил несколько раз, когда у мисс Харкарт случился сердечный приступ. А посетителям чайной не разрешается бродить по комнатам. Никто не пользовался гардеробом в главном холле». Джози подумала и качнула головой. «Нет, вряд ли». «Вы постоянно находитесь в чайной? Выхожу иногда на кухню, чтобы принести выпечку и свежий чай. Значит, у посетителей есть достаточно времени, чтобы прошмыгнуть в одну из комнат? Да, если только он не боится наткнуться на мисс Харкарт или Кэтлин. Извините, а никто из гостей не просил разрешения воспользоваться уборной?» «Да, случалось». «Агенту не требуется много времени. Как я сказал, передачи короткие, пару секунд. Вероятно, у них есть цифровые коды для каждого города на территории Германии. Поэтому все, что нужно, ввести азбукой Морзе свой позывной и код города». Мистер Томас ухватился за поля шляпы, борясь с ветром. Человек, взявшийся шпионить в пользу немцев, готов пойти на риск. На самом деле это приносит ему своего рода удовлетворение. Он может быть даже пилотом, которому нравится заигрывать с опасностью. «Чертовщина какая-то», — пробормотала себе под нос Джози. «Поэтому я попрошу вас тоже немного рискнуть. Вы могли бы провести небольшое расследование? Посмотрите, вдруг вам удастся найти спрятанный в доме радиопередатчик. Если найдете, не трогайте его. Пойдите в деревню и позвоните мне из телефонной будки». Джози взглянула на мистера Томаса и нервно захихикала. «Все это кажется нереальным. В особняке мисс Харкарт обосновался шпион». Мистер Томас тоже улыбнулся. «Вы не представляете, сколько раз с начала войны мне приходилось слышать от разных людей, что те, кого они давно знают и кому доверяют, не могут быть причастны к шпионажу. Люди не склонны подозревать тех, кто находится рядом с ними». Собеседник Джози взглянул на затянутое тучами небо. «Похоже, скоро польет. Нам пора возвращаться». Он мягко развернул ее за плечи и повел в дом. «Но, пожалуйста, никаких неоправданных рисков. Договорились? И никому не говорите о том, чем занимаетесь. Не хочу, чтобы вы подвергали себя опасности». Джози снова подавила в себе желание расхохотаться. Настолько невероятным казалось происходящее. Один из симпатичных пилотов, посещающих ее чайную, тайком пробирается в укромный уголок, где спрятан радиопередатчик, и отбивает шифровку Гитлеру? Чего хотел этот человек? Кэтлин выглянула из кухни и с подозрением уставилась на Джози, которая замешкалась в коридоре, стряхивая дождевые капли с пальто и шарфа. «Он тут не впервые. Очередной ваш ухажер?» «Кэтлин, не болтайте глупостей». Джози повесила одежду в гардероб и сердито захлопнула створку. «С чего вы взяли, что у меня вообще есть ухажеры? По-моему, на кинозвезду я мало похожа. Он из государственного учреждения». Джози лихорадочно соображала, пытаясь на ходу придумать правдоподобное объяснение. «Формы, которые мы должны были заполнить, чтобы получить разрешение на торговлю. В комитете по здравоохранению дали не те бланки. В результате возникли кое-какие трудности, а этот человек пытается все уладить». «Доверься государству, и оно все испортит», — сердито отрезала ирландка и скрылась на кухне.